потеряли все на свете. Шлют сотни смс-ок мне на телефон. Горе непрочитанных в телеге, а я пропадаю под твоим окном. И каждую ночь пою на весь двор. Малышка, послушай, ты будешь со мной. Зачем тебе он? Поверь, что я лучше. А я для тебя сочинил этот хит. Твой бойфренд будет злиться, грозится побить. Но ты снова в моих мыслях. Его кулаки не заставят разлюбить. Приду на урок с разбитым лицом. Твой бойчик так против наших тусовок. Но мне все равно. Я снова жду ночь, чтоб спеть под окном самой клевой девчонки. Приду на урок с разбитым лицом. Твой бойчик так против наших тусовок. Но мне все равно. Я снова жду ночь, чтоб спеть под окном самой клевой девчонки. Меня бесит твоя челка и вся твоя прическа. Да что уж там, ты весь меня раздражаешь. Чё ты вырядился, котелка? Сколько раз я говорил не доставать мою девчонку. Добро должно быть кулаками, значит буду с тобой добрым. Есть один момент, моя мелкая бэйб. Не подходят души, тени, боли, не подходит мейк. Если я тебя увижу рядом с ней, то познакомлю твой слащавый фейс и школьный туалет. То, что одевается девчонок с гитарой под окном. Ты бы еще над головой поднял магнитофон. Ты смотришь ее фото, пока она со мной. Никто не любит нытиков, давай домой. Приду на урок с разбитым лицом. Твой бойчик так против наших тусовок. Но мне все равно. Я снова жду ночь, чтоб спеть под окном самой клевой девчонки. Приду на урок с разбитым лицом. Твой бойчик так против наших тусовок. Но мне все равно. Я снова жду ночь, чтоб спеть под окном самой клевой девчонки. Как вы меня задолбали. Один подъездный романтик, другой косит под хулигана. Ну где мой принц на Сузуки, герой корейский дарам? Если опускаются руки, чтоб меня носил на руках. Без костюма крокодила, ты похож на крокодила. А ты с гитарой думал пару нот и прокатила. Да, девчонки любят ушами, мне не стыдно признавать. Но когда поешь под балконом, все соседи на ушах. Ты зовешь пятый раз кино пялить на экран, а я хочу на концерт Эксо, я хочу в Пусан. И он зовет убежать от них, пялить на луну. А я хочу на концерт Блэкпинк, я хочу в Сеул. Мне не интересны под балконом твои стоны. А ты хватит его бить, и какой раз меня позорить? Так бесит ваши разборки, к такому я не готова. Мальчики, простите, вы попали во френдзону. Разбитым лицом, твой бойчик так против наших тусовок. Но мне все равно. Я снова жду ночь, чтоб спеть под окном самой клевой девчонки. Чтоб спеть под окном, чтоб спеть под окном.